Забайкальский районный суд признал двух иностранцев виновными в попытке нелегально вывести из России природное золото под видом украшений, сообщает УФСБ по Забайкальскому краю. Иностранные граждане признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда». Им назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей каждому с подпиской о запрете выезда за пределы страны до уплаты штрафа, говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил. Преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасности и Читинской таможни. Отмечается, что иностранцы пытались вывести из России незаконно добытое природное золото под видом ювелирных украшений, изготовленных кустарным способом. Стоимость обнаруженных ювелирных изделий превысила 3,5 миллиона рублей.